Не продавай души. За блестящие монеты и хрустящие конфеты покупает снова и снова дьявол людей. По дороге в ад ликуя, человек идет, торгуя своей собственной бессмертной душой. Остановись, остановись, остановись, человек, не продавай, не продавай, не продавай души своей. Ты, как все, не веришь в чудо. Серебро, синдром Иуды, незаметно овладело твоей судьбой. Потеряли ценность годы, к душе, как к сейфу коды, подобрать уже труднее и трудней. Кровь святую проливая, Иисус прошел, страдая, путь земной ради спасения людей. Искупление даруя, предлагает жизнь святую, возлюбивши до конца нас, как детей. Остановись, остановись, остановись, человек! Бог дарит жизнь, Бог дарит жизнь, Бог дарит жизнь душе навек.